Крепко поцеловав Софи, Оуэн сцепил ее пальцы со своими и увлек внутрь. Как только они оказались в пабе, в нос девушки ударил застоялый запах пива и пота. Он вытравил из ее памяти больничную атмосферу, успевшую, казалось, насквозь пропитать все ее существо. «Это мой бизнес-партнер, Нейл!» Оуэн представил ее мужчине, который так откровенно уставился на ложбинку между ее грудями, что Софи, загораживаясь, инстинктивно скрестила руки. «Бизнес-партнер?» Все 2 недели с тех пор, как Софи узнала Оуэна, их разговоры сводились главным образом к ее страху за жизнь отца. Она рассказывала о том, как прислушивалась сквозь тонкую, словно бумага, стенку к рыданиям матери, о скапливающихся на микроволновке неоплаченных счетах, о подслушанном ею телефонном разговоре матери с подругой. Мать жаловалась, что, лишившись дохода от бизнеса, они потеряют дом. Куда им тогда деваться, Софи не представляла. Несчастье за несчастьем. Она выплескивала все свои беды на нового друга. Ей стало совестно. Ему-то она рта открыть не давала. Что она знала об Оуэне? Только то, как она размекала, когда его язык проникал между ее губами, как исчезали все ее проблемы, когда его рука скользила по ее обнаженному бедру. «Чем вы занимаетесь?» — спросила она Нейла. «То одним, то другим», — ответил тот. «Хочешь выпить?» Он достал из кармана пачку банкнот и вытянул из нее 20-ку. Софи заколебалась. Хоть ей хотелось показаться опытной женщиной, но при одном воспоминании о выпитом в парке виски желудок ее забастовал. «Пожалуйста, колу». Нейл удивленно изогнул бровь. «Мне сегодня еще нужно навестить в больнице отца», — объяснила Софи. «Он очень болен, и я не хочу, чтобы он унюхал запах алкоголя у меня изо рта». Она представила Тома на больничной койке, без кровинки в лице, белого, как подушка, на которой лежала его голова, и глазам ее подступили слезы. Софи шмыгнула носом, сознавая, что если расплачется, краска потечет по щекам. «Представляю, как тебе тяжело». Нейл накрыл ее руку ладонью. Его ладонь показалась такой же тяжелой, как обнимающая ее за плечи рука Оуэна. А когда он посмотрел ей в глаза, у Софи возникло ощущение, что она здесь своя. Пусть мать с дядей Джо постоянно в больнице и совершенно о ней забыли. Пусть Натан утешает Кали, у нее теперь есть собственные друзья, есть кто-то, кто ее любит. «Хочешь чего-нибудь такого, что снимет напряжение?» — спросил Нейл. «Чего именно?» «Ну, такого, что поможет расслабиться, но отец ничего не унюхает». «Пожалуй, не надо». «А оставь ее в покое, она еще ребенок», — сказал хозяин паба Стив, весело посмотрел на Софи и налил ей колы. «Я не ребенок, просто...» — Софи выпрямилась. «Не дергайся, Соф!» — Оуэн положил ладонь ей на задницу и слегка сжал. «Просто знай, что у нас это есть. Если твой отец умрет и тебе будет невмоготу, с этим ты хотя бы переживешь похороны». Слова Оуэна показались ей ударом в грудь. «Отец не может умереть, не должен». Но тут София вспомнила аппараты и провода в больнице. Их писк надолго задерживался в ее голове после того, как она уходила из палаты. Она подняла на Оуэна полные слез глаза. «Хорошо. Что у вас есть?» Глава 67. Моя голова дернулась, я стерла с подбородка дорожку слюны. Должно быть, я задремала и теперь вглядывалась в темноту, стараясь определить, где мы находимся. Ориентиров никаких, но в темноте за окном ревел океан. Я приспустила стекло и ощутила на языке соль. «Проезд главной стоянки закрыт», — сообщил Том, замедляя ход и останавливая машину. «Придется объехать территорию, встать на прибрежной парковке». Он включил передачу, мотор заурчал громче, и мы снова двинулись с места, вроде бы сюда. Машина резко повернула влево, и моя мотающаяся голова ударилась о стекло. Там, где некогда была дорога, теперь росла трава. Автомобиль кренился на рытвинах, и я, чтобы не болтаться на сиденье, ухватилась за дверную ручку. Наконец мы приехали. Фары осветили сову. Крылья распростерты, клюв открыт в немом крике. «Гнездо совы! Нью-Леон-Си! Мы на месте!» Глава 68. По вечерам холод здесь пробирал до костей. Софи свернулась калачиком, потянув колени к груди, обхватила себя руками. Деревянное кресло, на котором она сидела, пахло сыростью, и в нем виднелись ходы, проделанные насекомыми. Софи помнила, как на каникулах это кресло раскладывалось и превращалось в кровать, на которой они с Кали спали, прижимаясь друг к другу в своих одинаковых пижамах. Утром они вставали под струи воды в общем душе и ощущали ступнями песок в прохладной воде, оставшейся в поддоне от предыдущего купальщика. Кали помогала сестре вымыть волосы, и едкие пузырьки никогда не щипали ей глаза. Кали во всем ей помогала. И теперь Софи испытывала угрызение совести, ведь если бы Кали не помогла ей в тот роковой вечер, она бы не погибла. Ужасный выдался вечер. Дождь лил так, что, казалось, в окна пригоршнями швыряли гальку. Но в доме Оуэна было тепло и уютно. Радиаторы системы отопления полыхали жаром. «Держи, детка! Знаю, как тебе от этого хорошо». Оуэн протянул ей свернутую в трубочку банкноту. «Я больше этим не занимаюсь. Думала, что ты понял, когда мы снова сошлись. Больше не употребляю». «И я тебя за это уважаю. Ну, одну последнюю дозу, в память о прежних днях». Софи колебалась. Ей хотелось острых ощущений. Но только самую последнюю. Она наклонилась над журнальным столом, резко втянула в себя воздух и стерла остатки белого порошка под носом. Свернулась Оуэна на коленях и, целуя его, чувствовала, как растет в ней восторг. Только она запустила руку к нему в трусы, как в дверь постучали. «Не обращай внимания!» Софи застыла, и Оуэн, обнимая ее, попытался заставить ее продолжать. Но стук возобновился, на этот раз громче. «Постучат и уйдут!» Оуэн крепко стиснул ей сосок, и она застонала. Открылась крышка почтового ящика. «Я знаю, что ты здесь!» — крикнули за дверью. Голос принадлежал Кали, и Софи, вскочив на ноги, поправила одежду. «Я только хочу поговорить», — продолжала сестра. «Она не уйдет, пока ей не ответят», — прошептала Софи. Оуэн чертыхнулся, застегнул ширинку и шагнул в коридор. Через секунду в гостиной появилась Кали. Глаза сверкали, мокрые волосы прилипли к лицу, и с них капало на пол. «Поехали!» — она схватила Софи за руку. «Нет!» — уперлась сестра. «Она никуда не поедет!» — Оуэн загородил дверь.